Глава 24. «Да куда оно уйдет, это старое корыто императрицы Цисси? У него сейчас не больше 8 узлов и 1 путь на дно. А вот эти убегут. Туман близко. Вы их хоть еще одним снарядом зацепите, Василий Васильевич, а то безбожно промахиваются с 20-кабельтовых». Небогатов не скрывал раздражения. Гнавшийся вот уже 1/4 часа за флагманской и Цукусимой, на которой развивался вице-адмиральский флаг, Суворов ухитрился попасть лишь 2 6-дюймовыми снарядами, хотя вокруг вражеского корабля то и дело вставали всплески. То прямо по ходу, то за кормой или у бортов. Все 3 башни правого борта лупили залпами, но промахи следовали один за другим. И это с оптимальной для боя, самой выгодной для русских кораблей дистанции. А может, все дело в том, что броненосец сейчас выдал совершенно невозможные для него 16,5 узлов, рванувшись в погоню, и артиллеристы князя Суворова просто не смогли приноровиться к такой большой скорости, на которой еще не вели стрельбу. Главный калибр, понятное дело, в бою не задействовали. Да и зачем тратить такие снаряды против маленького крейсера водоизмещением чуть больше 4000 тонн? Хватало за глаза 6 152-миллиметровых пушек, да 10 противоминных 75-миллиметровых скорострельных орудий буквально захлебывались стрельбой, настолько быстро выпускали снаряд за снарядом. Но это больше походило на психологическое давление. Большая часть снарядов были обычными бронебойными болванками или были начинены ничтожно маленьким количеством пироксилина в 50 грамм. Но даже эти небольшие по весу снаряды наносили серьезные повреждения. Тем более, что вражеский крейсер имел совершенно небронированный борт. Только его 120-миллиметровые орудия были прикрыты щитами. Имелась броневая рубка, достаточно хорошо защищенное. Но зато огромное 320-миллиметровое орудие было обнесено солидной толщины барбетом в 300 мм, да сверху надет бронированный колпак в 2 дюйма. Такой же толщины была броневая палуба, но сейчас было трудно пробить ее настил. Огонь велся настильный, дистанция до вражеских крейсеров быстро сокращалась, а потому не стоило надеяться на пробитие, если только не произойдет чудо. «Ух, мать, да как?» Небогатого чуть не сбило с ног чудовищным толчком, но он был подхвачен флаг-офицерами. Князь Суворов закачался всей своей тушей в 15 тысяч тонн водоизмещения, и это всего от одного единственного снаряда в 320 миллиметров. Страшный взрыв встряхнул корабль, и стало понятно, что в броненосец попали из чудовищной французской пушки, из которой попасть было невозможно. Слишком неустойчивую платформу для такого монстра представлял небольшой по размеру крейсер. «Попадание в противоминную батарею! Из Мацусимы стреляли!» Кто-то из офицеров произнес очевидную глупость. В отличие от 2 сестершипов, орудие на этом крейсере стояло не в носу, а на корме, и сейчас использовалось, пусть и через большие промежутки. Зато 120-миллиметровые пушки всех 3 вражеских крейсеров давно включились в бой, осыпая 3 русских броненосца градом снарядов. «Она на корму стреляет. Вот потому и попала в нас. Крена на борт у нее нет, потому устойчиво. Но надо же!» «Не думал, что из нее попасть можно, да еще на 14 узлах. Дистанция просто небольшой стала, вот с дуру и попали в нас. Впредь наука!» Совершенно хладнокровно произнес стоявший левее адмирала Небогатого старший артиллерийский флаг-офицер, капитан 2-го ранга Курош, заросший туземной курчавой бородкой. Специалист толковый, но вот пьющий безмерно. От него и сейчас изрядно попахивало ромом. Все плаванье пропьянствовал, не пересыхая. Николай Иванович хотел сделать ему замечание, но не успел. Снаружи на бронированной стенке рубки разорвался 120-миллиметровый снаряд, и в амбразуру залетели несколько осколков. Один из офицеров вскрикнул, а вот Курош молча упал навзничь, плашмя, без единого стона. Небогатов наклонился над ним и ужаснулся. На него смотрели безмерно удивленные, но начавшие тускнеть глаза, а лоб превратился в кровавую кашу, из которой торчали обломки черепа. От вида белых косточек адмирала замутило. «Попали! Ослябя выбил концевого!» Небогатов выпрямился и уже с некоторой опаской подошел к амбразуре, прежде широкой, но сейчас ставшей гораздо уже. Вовремя заделали, а то пришлось бы плохо. Выходит, полностью прав Фелькерзам, когда распорядился о заделке. Удивительная предусмотрительность. Мацусима отвалила в сторону, сбросила ход. Из стального нутра вырывались клубы пара и дыма. Видимо, во вражеский крейсер попал 10-дюймовый снаряд. Удачно. Проломил тонкую броневую палубу и взорвался в потрохах, разнеся паровой котел, а то еще и не один. Везет Беру, что тут скажешь. Но он может не беречь снаряды. Ему дополнительную порцию от адмиралов перегрузили. Небогатов посмотрел в сторону. Там Бородино и Орел из орудий главного калибра уже добивали небольшой китайский броненосец, ставший японским трофеем 10 лет тому назад. У того не было шансов ни уйти, ни отбиться от двух новейших русских броненосцев. На борт могли стрелять только два коротеньких огрызка, торчащих из массивной башни. Вряд ли в русские корабли попали хоть раз. На них не было видно ни следа повреждений. А вот их противнику сильно досталось. Чин Йен накренился. В бинокль было видно, как корабль под японским флагом значительно осел в воду. Его оконечности, не имевшие брони, зияли многочисленными проломами от попаданий 305-миллиметровыми снарядами. А ведь в них вливалась морская вода, и за живучесть уже никто не боролся. Огонь с броненосца уже не велся. 152-миллиметровые пушки, установленные на нем, были выбиты. За русскими броненосцами виднелись маленькие силуэты миноносцев второго отряда. Они готовились пойти в торпедную атаку. Все правильно. Отразить ее противник не сможет. Торпеда сделает свое дело куда лучше, чем необходимые для боя 305-миллиметровые снаряды. «Хоть этот не уйдет», — пробормотал Небогатов, не скрывая недовольства и раздражения. Две «Симы» и обе под адмиральскими флагами приближались к туманной полосе, норовя скрыться за густым молочным покрывалом. Туда уже успели юркнуть бронепалубный крейсер, судя по силуэту Акицусима, и маленький «Авизо», опознать который толком никто из штабных офицеров не смог. И вот теперь два подранка, наконец загоревшиеся и сбитые снарядами, исчезли из глаз. «Господа, нужно отдать японцам должное», — негромко произнес в полной тишине Небогатов. «Они дрались до конца, потому и спаслись от верной смерти, сражаясь против пяти броненосцев и двух крейсеров. Стыд нам и срам на мою седую голову!» Небогатов обвел суровым взглядом пристыженных офицеров. Требовалось устроить всем выволочку, включая штабных чинов. И он негромко заговорил, стараясь поймать всех взглядом. «Если мы будем совершать дальше столь чудовищные промахи, то противник нас накажет, обязательно накажет. Так что забудьте про сегодняшние успехи и приготовьтесь сражаться с броненосцами Того и броненосными крейсерами Камимуры. А там, на них, японцы собрали самые лучшие свои экипажи, а против нас сейчас сражались худшие. Так что сделайте выводы, господа, пока еще не поздно, и у нас есть время подготовиться к решительной схватке с врагом».